Глава 22. Отъезд. Остаток ужина прошел в приятных разговорах. Мы обсуждали последние события, радовались, что все закончилось благополучно. Говорили и о планах на грядущее. Большинству из нас предстояло расставание. Я с Радой и двумя сыновьями уезжала в ближайшие дни домой. Нас должен был сопровождать Демид, чтобы по дороге заехать за Белозаром и его женой. Мы хотели перевести Велеславу в наш дом до момента рождения близнецов, поэтому откладывать отъезд было больше нельзя. Но не только это заставляло меня уехать. Чувствовала я, что пора домой, что высасывает меня город, не мое это место. Так было и когда мы с Демидом приезжали на ярмарку после моего свадебного огня. Многолюдие города было тяжело для меня. Оно делало меня слабее, лишая опоры и силы. Тишина и уединенность леса были необходимы мне, как воздух. А вот мой старший сын, Милослав, оставался в городе, рядом с Ведмурдом, в учение, к которому поступил. Демид тоже планировал сразу вернуться, как только сопроводит нас до дома. Меня расстраивала грядущая разлука с Ладо, но я понимала, что он должен помочь Доброславу в управлении северными землями. А мне нужно было помочь Велеславе привести в наш род новых сыновей. Да и дом оставлять надолго было нельзя. Надо проведать Боремира и младших братьев, и, конечно, бабушку. Я мечтала окунуться в ее объятия, почувствовать биение родного сердца. Тревожно мне было за нее. Провожала ведунья нас в город с неспокойной душой, и я чувствовала, что она очень ждет нас обратно. Святозар оторвал меня от моих мыслей, попросив, чтобы мы задержались в городе, но его остановил строгий взгляд Демида. Княжич почитал моего мужа наравне с родным отцом и не смел ослушаться. «Нечего девице по чужим дворам жить. Вот станет твоей законной женой, тогда и переедет в город. А пока пусть в отчим доме поживет, приданое себе приготовит, Велеславе с близнецами помогает, будет знать, как своих растить», — молвил мой Ладо. «Тогда я приеду к ней, как начнет поспевать урожай», — ответил княжич, видя расстроенные глаза своей невесты. «Так нельзя», — покачал головой Демид. «Мы решили никому в нашем селении не рассказывать о том, что Рада твоя нареченная. Много завистников вокруг, а защитников мало. Мне придется вернуться в город. У нас с твоим отцом много дел по возрождению северных земель. Кто Радамилу защитит, когда я уеду? Боремир лишен огненной силы, Белозар слаб. Сама она может не справиться, даже воины Перуна смертны, а уж девицы тем более». «Кто будет на меня там нападать, отец?» — спросила Рада. «Недоброжелатели всегда найдутся. Не каждый выдает свою дочь за наследного княжича», — ответил ей воин. «Мы от князей тебя защитили. Теперь надо от злого глаза завистников уберечь. Пусть лучше о Боремире с Вассой судачат, им не привыкать, а ты поживешь в тишине и покое, чтобы вернуться в город полной сил». «Как скажешь, отец», — согласилась дочь. «Неужели мы целое солнце не увидимся?» — погрустнел Святозар. «Почему же? Я приеду навестить мужа и возьму с собой Радамилу», — сказала я. «Может, и Боремир с Вассой решат съездить в город после свадебного огня. Тогда приедем вместе. Вы ведь возродите традицию ярмарок», — обратилась я к Доброславу. «Да, я хочу вернуть все, как было при моем отце», — подтвердил он. «Вот и хорошо. Будет всем праздник, а нам встреча». Я говорила спокойно, но сама с грустью думала о предстоящей разлуке с Любом. «Неужели он так и не простит меня за то, что не уследила за дочерью?» — думала я, поглядывая на Ладу. Но он был уже занят разговором с Ведмурдом. Мужчины обсуждали возрождение капищ в каждом селении, а также обучение способных к магии отроков. Это вернуло меня к мысли о расставании с Милославом, но сын и слышать не хотел о том, чтобы покинуть деда. Младшие тоже не хотели уезжать, но их оставить я не могла. Мальчики уже успели подружиться с сыновьями Лебедяны и даже предлагали взять их с собой, что тоже было невозможно. Я напомнила своим детям об их друзьях в нашем дворе, а чтобы скрасить разлуку остающимся, предложила Цветане найти им новых товарищей для игр. «У твоих прислужниц есть сыновья?» – спросила я княгиню. «Да, но они живут в их семьях за пределами терема», – ответила она. Может, ты выберешь несколько самых преданных тебе женщин и разрешишь их детям жить вместе с ними? Княжичам будет с кем играть. А детей можно будет всех вместе учить тем знаниям, что ты передавала сыну и моей дочери. Также можно позвать сыновей лучших воинов. Они будут взрослеть вместе, и дружба их будет крепка. Знания, что наставники передадут им, послужат на благо нашему краю. И Святозару тоже бы не помешали ровесники для общения. С Вышеславом у них не сложилось, но ведь на нашей земле много отроков, которые будут надежной опорой будущему князю. «Я подумаю над твоими мыслями. Они чудны для меня», — ответила Светана. «Никогда еще княжеских детей не растили вместе с простыми селянами». «Не просто с селянами, а с детьми преданных людей и смелых воинов», — проговорила я. «После правления князя-завоевателя многое изменилось, и воспитание наследников тоже. Мы должны сделать все, чтобы избежать предательства, от которого пострадали родители Доброслава. А значит, надо, чтобы люди, которые будут окружать княжича, росли перед твоими глазами». Ведмурт, слышавший наш разговор, согласно кивнул. «Северным землям нужны знающие люди», — сказал он. «Они смогут возродить лучшее и создать новое. Мы можем приблизить к себе подающих надежды отроков и из них воспитать тех, кто вернется в свои селения и будет помогать старейшинам восстанавливать и развивать земли». «Интересно, вы говорите», — произнес Доброслав, обративший к нам все свое внимание. «Никогда такого не было в наших краях, чтобы старейшины управляли не только своим умом, основанным на жизненном опыте, но и с помощью молодых, знающих свое дело людей». Мужчины начали обсуждать эту мысль, а мы с Радой и Цветаной пошли навестить детей. Сыновья-лебедяны играли вместе с моими и очень расстроились, услышав, что мы уже завтра уезжаем. «Все нас покидают», — не по-детски горько проговорил старший из них. «Мы будем приезжать», — ответила я, обнимая мальчика. «А у вас скоро появятся новые соратники по играм». «Да?» — с надеждой спросил он. «Это будут дети лучших воинов твоего отца», — ответила княгиня. «Мы решили пригласить их заниматься вместе с вами. И играть, конечно». Дети улыбнулись. Цветана обещала устроить это в самое ближайшее время. Потом мы с ней решили навестить новорожденную княжну. Девочка сладко спала. Я залюбовалась ею. Вскоре она начала ворочаться и открыла глаза. Что-то знакомое промелькнуло в них. Я долго вглядывалась и не могла понять, что это. А потом вспомнила. Таким же взглядом, совсем взрослым для крохотной девочки, смотрела на меня в детстве Рада. «Странно», — подумала я. «Откуда у дочери Лебедяны такой взгляд?» Я вспомнила нелегкую судьбу второй жены князя и решила, что она наложила отпечаток и на жизнь малышки. Новорожденная смешно морщила носик. Цветана нежно взяла малышку на руки и немного побаюкала ее, потом передала кормилице. «Мы пропустим именоречение», — с сожалением сказала я княгине. «Праздника не будет», — ответила она. «Довольно уже повеселились. Ведмурт проведет обряд в кругу самых близких. Но мне все равно жаль, что ты не можешь остаться в городе. В городе я теряю себя, перестаю чувствовать связь с духами природы», — ответила я. «А это лишает меня дара предвидения и возможности предотвратить нежелательные события. Мне не хватает своего дома, родных стен, где все сделано руками мужчин моей семьи. Недавно я стремилась в город, считая, что жизнь в селении скучна и слишком обыденна для меня. Мне казалось, что я упускаю что-то важное, живя в затворничестве. Но оказалось, что жизнь на просторе, вдали от суеты городских дел, очень важна для меня. Она позволяет мне быть той, кто я есть, укрепляет мои силы и питает дар. Чем дальше я нахожусь вдали от своих истоков, тем слабее становлюсь. Поэтому мне надо вернуться. Я говорила и чувствовала, что ведунья заранее знала все это, и потому не стала отговаривать от переезда в город, давая мне самой понять забытые истины. «Еще я беспокоюсь за бабушку», — продолжала я, помолчав. «Она прожила много солнц и была слаба, когда я уезжала. Если ее дни близятся к завершению, мы с дочерью должны быть рядом. Она очень много дала мне, и я хочу достойно проводить ее». «Я понимаю, но мне все равно грустно», — проговорила княгиня. «За столько солнц вместе ты стала мне роднее сестры и ближе матери. Я привыкла советоваться с тобой. «Теперь у тебя достаточно своей мудрости, чтобы идти в нужном направлении», — улыбнулась я. «Мы с сыном будем ждать вашего с Радой приезда после свадебных костров этой осенью», — сказала мне на прощание Цветана. Она обняла меня, и я пошла готовиться к отъезду. По дороге встретила Раду со Светозаром в сопровождении прислужниц. Молодые больше не могли оставаться наедине. Прошли те времена, когда они забирались в дальние углы наших домов и болтали обо всем. Теперь за ними следило множество глаз. И единственное, что могли себе позволить влюбленные, это поговорить взглядами, оставаясь у всех на виду. Вот и сейчас они стояли около открытого окна, вдыхая свежий ветер, врывающийся внутрь помещения. Прислужницы стояли поодаль. Светозар держал мою дочь за руки и что-то тихо говорил ей. По раскрасневшимся щекам Рады я поняла, что молодые обещали друг другу помнить и беречь свое чувство, ждать часа соединения и считать дни до будущей встречи. Я вспомнила время до своей свадьбы, когда мечтала постоянно видеть Демида, находиться с ним рядом, ощущать его дыхание и тепло, просто видеть его, пусть и на расстоянии. Мы тоже встречались нечасто, но хотя бы жили в одном селении. Раде же предстояла долгая разлука с Любом. Проводить их со Светозаром свадебный обряд в это солнце было нельзя. Слишком юна еще моя девочка для замужества, может не справиться с ранними родами, не стоит рисковать ею. Вдруг у них с мужем первой будет дочка, а я-то знаю, как тяжело приходят в явь дочери огня. Я не могла допустить, чтобы ушла моя девочка, поэтому поддерживала идею их свадьбы с суженым в следующее солнце. Молодые заметили меня и кивнули. Рада испугалась, что я позову ее, и общение с княжичем закончится, но я дала ей понять, что она может еще провести с ним время, ведь впереди долгая разлука. На следующий день все вещи были собраны, слезы расставания стыли в глазах, а мы тронулись в путь. Я с детьми ехала в повозке. Демид с двумя воинами сопровождали нас верхом. Светозар хотел было проводить нас до ворот города, но его попросили этого не делать, чтобы не привлекать внимания. Никто не должен был знать, куда отбыла его невеста. Я заметила, что Рада крутит на запястье небольшой браслетик, который ей, видимо, подарил жених. В глазах дочери стояли слезы. Ей очень не хотелось уезжать, но лошади тронулись, и мы покинули княжеский терем. По дороге заехали к Ведмурду, попрощались с волхвом и старшим сыном. Я не узнавала Милослава, так изменился он в общении со служителем Велеса. Его взгляд был строг и устремлен вдаль. Мне казалось, что он видит теперь больше, чем я. Ведмурд обещал заботиться о моем мальчике и обучать его традициям северного волхования. Добравшись до дома Белозара, я заметила, что он уже ждет нас. «Отец присылал вашего сына с вестью, что сегодня выдвигаемся», — сказал воин, увидев мой вопросительный взгляд. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, заметив, что брат мужа уже встает с постели. «Лучше», — ответил он, — «но сил в ногах пока нет. Могу лишь до крыльца дойти, во дворе уже падаю». «Родные стены помогут тебе», — сказала я, — «и мы все тоже». «Здравствуй, брат», — сказал Демид, подходя к нам. «Рад видеть тебя в здравии». Белозар улыбнулся. Мужчины заговорили о своем, а я пошла искать Велеславу. Будущая мать была в дальней комнате, собирала их с мужем немногочисленные вещи. Я заметила, с какой покорностью она принимала выпавшие им с Белозаром испытания, не роптала, а молилась богам и любила мужа. И ее смирение принесло плоды. Боги отблагодарили ее за доброе отношение к мужу и принятие своей судьбы. Белозар освободил свое сердце от несбывшейся любви к Цветане, которая обрела счастье свернувшимся из небытия мужем. Вспомнив, как смотрели друг на друга князь с княгиней, я поняла, что они вновь стали мужем и женой. В глазах Берегини горел огонек, который бывает только у женщин, которых любят. Доброслав с нежностью смотрел на нее и старался быть как можно ближе к жене, соблюдая приличия, а она не отстранялась от него, как бывало раньше. Я очень обрадовалась этому. Теперь между ними не осталось преград, и сердца повернулись друг к другу. Хотя мне было жаль, что одной из причин их соединения был уход Лебедяны, но, видимо, так задумано богами. Вторая жена князя дала жизнь чудесной девочке и чувствовала мое сердце, что это была непростая малышка. Все это способствовало и освобождению Белозара от уз любви. Он знал, что Цветана прошла обряд посвящения со своим мужем и стала полноправной княгиней. Воин понимал, что никогда не смог бы дать ей того же. А вот окружить заботой и любовью свою жену, которая последовала за ним в город, чтобы поддержать его, хоть было это и рискованно, и опасно в те времена, он мог. Его сердце стало открыто для Велеславы, и та чувствовала перемену отношения в своем супруге, но не торопила его. Давала Белозару самому сделать первые шаги в прямом и переносном смысле. Я удивлялась мудрости этой женщины, которая, будучи женой и нося под сердцем двоих детей, могла поставить себя так, что муж заново добивался ее, развивая в себе чувство привязанности и любви к супруге. Я подошла, чтобы помочь ей собрать вещи и погрузить в повозку. Они с Белозаром ехали отдельно от нас с Радой. Воин пока не мог долго сидеть и тем более держаться в седле. Мы поблагодарили знахарку, давшую приют нашим родным, и ее помощницу, что искупала свое служение темному колдуну уходом за ранеными воинами, и тронулись в путь. Впереди нас ждали дом и долгожданная встреча с бабушкой.